Глава 20. У одного товарища Моисеенко умер отец, оставив многочисленную семью. По энергичной инициативе Моисеенко был устроен негласный литературный вечер. Вечер принял, между прочим, участие Леонид Николаевич, которому явились его бывшие ученики-студенты и просили об этом. На литературный вечер собрались в числе многочисленной публики все знакомые уже читателю лица. Аглаида Васильевна приехала с Зиной и Наташей. Наташа была в черном, обхватывающем ее стройную талию платье. Ее черные роскошные волосы волнами заходили назад и сливались в густой косе. Легкий запах вайолет распространялся от нее. И Корнев, застегнутый мундир, понюхав воздух, сказал ей на лестнице. «Хорошо пахнет. Какой одер?» «Ну, довольно». Компания, кроме Семенова и Дарсье, оставшихся внизу с дамами, забралась наверх на хоры. Там было темно и уютно, там было много студентов, таких же студентов, какими и они будут через полгода. Будут ли? Тревожно замирало не одно сердце. В антрактах компания спускалась к дамам – Карташовым, Мане Корневой, Горенко. Маня Корнева в светлом платье волновалась, была в духе, когда возле нее собрались Рыльский и вся компания. Краснела тогда от удовольствия и делалась тревожно, беспокойной, когда Рыльский уходил к Карташовой и садился возле Зины. Компания веселой гурьбой перекочевывала от одних знакомых к другим. Аглаида Васильевна наблюдала их в лорнет и бросала Зине разные замечания, вроде следующих. «Тема горбится. Горенко в Тему влюблена. Вот как». И Аглаида Васильевна небрежно показывала концом лорнета выше головы. Моисеенко стоял у стены и наблюдал. Чаще других его взгляд падал на Горенко, сидевшую в задних рядах. Вышло это случайно. Она опоздала и, сев на первое свободное место, уж не хотела его менять. Это была мелочь, но в глазах Моисеенко она хорошо характеризовала Горенко. Единственная наследница большого состояния, Горенко не придавала никакого значения ни ему, ни всему тому блеску, который приобретался путем денег. Она презрительно говорила про свои средства, что они не ее, и строила целые планы в будущем насчет того, что она на них сделает. В общем, сдержанная, склонная к пессимизму, Горенко часто поражала выражением какого-то страдания на своем прекрасном по выразительности лице. Чувствовалось, однако, при взгляде на нее, что страдание это не имеет реального основания. Она была богата, молода, бури жизни не касались еще. Собственно, ее жизни, и многие говорили. Эх, ломается, изображает из себя что-то, потому что знает, что идет к ней. Горенко и не подозревала о таких отзывах и продолжала быть такой, какой создали ее нервы и натура. Без причины страдания, без причины томилась и только и бывала счастлива, когда думала о том, как распределить свои средства, как поведет жизнь своеобразную, ни с чем не схожую. В ее голове туман рисовались то дикие горы, ущелья, ее замок где-нибудь на обрыве. Она вольная, ни с чем не связана. То рисовался ей большой город, и она по улицам чужого города идет, оглядывается и совершенно явственно чувствует мягкую теплоту весеннего солнца, залитый светом бульвар, восторженную жизнерадостную толпу. И ей кажется, что она уже там, на этом бульваре. Интересы ее в этой толпе, и нет у нее других, и не хочет она других. Своих, от которых делается сразу так скучно и пусто, что хоть сейчас могил. Сегодня Горенко была в духе, и по временам улыбалась то своей усмешкой, которая так тянула к себе, так ясно говорила, что она удовлетворена, что ей весело и хорошо на душе. И источник этого веселья в ней, а не в окружающих ее. Источник, которого не коснутся ничьи грязные руки, потому что она не пустит их, потому что она сумеет с тем презрением силы, какую дает убежденность и чистота души, оградить себя от непрошенных посягательств на ее душевный мир. К таким посягателям она относила и Аглаиду Васильевну и умела по временам давать ей отпор мягкий, но в то же время такой твердый, что Аглаида Васильевна с трудом выносила эту своенравную, подрывавшую ее авторитет девушку. Моисеенко с восторженным чувством, зажатым там в глубине души, смотрел на нее. Счастливой ее счастьем, гордой ее чистотой, искренностью, ее несознаваемой силой. Никто из окружавших не был ей равен. Моисеенко беспристрастно старался сравнивать. Одна Наташа выдерживала бы конкуренцию, если бы не ясно было, что Наташа поставлена в такие условия жизни, из которых выхода нет. Будет ли ее жизнь счастливая, это будет эгоистичное, сухое счастье сытого человека. Будет ли она несчастлива? Это несчастье – нравственный хлев с точки зрения иной жизни, хлев, в котором она задохнется, не сумев даже осмыслить общие причины несчастья своей жизни. Горенко была избавлена судьбой от обстановки Наташи. Ее мировоззрение складывалось самобытно и свободно. Она шла туда, куда тянула ее, так же тянула, как магнит притягивает железо, потому что это было свойством ее души и единственным отвлечением от той тоски, которая по временам охватывала ее. Преобладающим качеством ее души было какое-то полное отсутствие страха перед рутиной жизни. лишь бы ясна была истина и правда. Она жадно шла к этой правде, и вся жизнь ее была в ней, в этой правде. Это было так естественно, совмещалось с ней в такой какой-то особенной потребностью не выдвигаться и прятать в тайниках этот клад души, что и Моисеенко, иногда слушая ее, думал, что и между людьми могут быть самородки, на долю которых судьба счастливо выделит из грязи земли одно чистое золото. Даже то капризное и избалованное, что чувствовалось в ней, как-то распространялось только на ее одну. Она была раба своего невидимого мучителя, сидевшего в ней. Он мог мучить ее и только ее. Этот аристократизм чувства, эта гордая свобода, которую сулили чудные глаза молодой девушки, еще сильнее тянули к себе сердце молодого реалиста-мечтателя. И он еще глубже прятал в себе это чувство к ней. К Горенко подошли Семенов и Берендя. И заспорили вдруг. Семенов начал по какому-то поводу усердно доказывать, что все они не больше, не меньше, как мальчишки. А Берендя, заикая своих туманных высот, доказывал обратное. «Да ведь вы сами, Семенов, говорили», — вмешалась на помощь Берендя Горенко, «что ваш отец в 17 лет был уже офицером». «Что ж из этого?» — оттопырив свои маленькие губы, упрямо спросил Семенов. «Время отца было проще. Но время-то твоих детей еще сложнее. Дойдет до того, что и в 16 лет во всем мальчишке». «И дойдет», — упрямо наклонив голову, проговорил Семенов. «И если человечество обречено будет постоянно и впредь набивать свою голову ненужным хламом веков, то, конечно, оно в конце концов очутится безвыходное положение, и прогресс дальнейший станет немыслим». «И я в судьбу человечества не лезу», — сухо с достоинством ответил Семенов. «Но что нет никакого сомнения, что мы мальчишки, так это факт». «Грустный факт». «Ну, да уж, это другое дело». «Семенов», — вмешалась Горенко, — «но как же вы объясните такой факт? Китай, и теперь человек до 60 лет все мальчишка, а в Англии в 21 год празднуется настоящее гражданство и совершеннолетие. Страна, у которой жизнь посложнее нашей. Возьмите, наконец, историю в руки, посмотрите, сколько коронованных в 20 лет уже делали великие дела. Такие, о каких их старые предшественники и подумать не могли». «Я не знаю Англии», – сдержанно возразил Семенов, – «но знаю, что у нас жизнь гораздо свободнее английской». «О, Господи!» – могла только воскликнуть Горенко и во все глаза с интересом стала смотреть на Семенова. «Не знаю», – скромно развел руками Семенов. «Я знаю, например, что англичанка в сравнении с русскими женщинами – раба. В Англии женщина – полная принадлежность семьи, и только самые близкие друзья пускаются в эту семью». «И я», – Семенов убежденно уставился в платье Горенко, – «вполне разделяю их взгляды». Рыцкий, подошедший в это время и слушавший Семенова, с обыкновенным выражением в подобных случаях злой иронии, заметил. «Вот бы тебе в Англию». «Не у себя на родине хорошо», – язвительно, несмотря подчеркнул Семенов и встал. Шаркнув ногой, он высоко поднятой головой, красно выпячивая грудь и набирая в себя побольше воздуху, пошел, отдуваясь к передним рядам. Наконец, естественный возраст одинаковый все века, к которому и должно приспосабливаться человечество. Вот так пшеницу сеют можно и до осени сеять, но почва будет продолжать свое дело. И сильная в период образования зерна для весенних задач будет негодна больше. Он замолчал, встал, неловко поклонился и, задевая по дороге всем, пошел наверх. «Какой симпатичный этот Берендя», — сказала Горенко, подошедшему Моисеенко. «Носится себе там где-то в своих облаках». «Диоген, о чем они тут горячились?» Горенко вкратце передал содержание. «Какое смешное животное этот Семенов!» – усмехнулась она, кончив передачу. Моисеенко вздохнул. «В отдельном экземпляре смешное, но в стаде подобных – страшная сила. Хуже бизонов». Когда на эстраду вышел Леонид Николаевич и неловко поклонился, гром аплодисментов рассыпался по зале. Лица собравшихся засияли удовольствием, смотря в молодое умное лицо лектора. «У него очень умное лицо», – заметила Глэда Васильевна, внимательно рассматривая его в ларнет. Долго не умолкали овации. Лицо Леонида Николаевича, сперва спокойное и безучастное, оживилось. Глаза загорелись веселым огнем, и когда аплодисменты стихли, он заговорил тем живым голосом, каким владел только он, голосом, который сразу приковывал к себе все внимание слушателя. «Господа», – начал добродушно Леонид Николаевич, – «говорят, в доброе старое время 30-х и 40-х годов жил один усердный поклонник своего времени. Усердие свое он простирал до того, что, недовольствуясь общеустановленной строгой цензурой тех времен, завел себе на свой счет цензора, обязанность которого состояла в том, чтобы красным карандашом вычеркивать из того, что он читал, все то, что могло его огорчить. Об этом в свое время много говорили, смеялись, но оригинал продолжал себе жить и испытывал своеобразное наслаждение в добровольном лишении себя знать истину, полагая, вероятно, в этом всю свою гордость». Эта истина, однако, от того только что была отдана бесконтрольное видение карандаша. От взмаха этого карандаша, конечно, и не думала исчезать с лица земли. И вся до последней строчки появилась в той горькой чаше, которую пришлось испить всем до дна в тяжелые дни севастопольской компании. Оригиналу поздно стало ясно, что это добровольное нежелание знать истину создало то положение, по которому в силу вещей и законов истина нашла себе другие двери в жизнь. И двери эти оказались более пагубными в своей совокупности, чем то, что по частям и своевременно узнанное, послужило бы, может быть, к совсем другой развязке. В этом примере сила рутины и неспособность самому с ней справиться так очевидна, что ясно, что самый большой наш враг – это рутина, сидящая в нас. Работа в этом направлении над собой, приобретение способности самопознавания и вытекающее из этого самопознавания уважение к своим и чужим правам и есть главнейшая светлая задача воспитания и образования. Я не разделяю эти понятия. Обыкновенно относимых одно к душе, другое к уму. Душу надо понять тем же умом, и только достаточно развитый ум поймет, что этой душе нужно, чтобы эта душа была действительно душа, а не кусок старой подошвы, наподобие души Китая, которая уважается и чтится там только по количеству шариков. Говорят, заводить речь об образовании поздно. Говорят, это старый и скучный вопрос, давно решенный. Я не согласен с этим. Нет решенных вопросов на Земле, и вопрос образования – самый острый и больной у человечества. Неизбежно и необходимо возвращаться к нему, как необходимо пахарю опять и опять возвращаться к своей ниве. И это не старый скучный вопрос, это вечно новый вопрос, потому что нет старых детей. И жизнь нива все новых и новых посевов. Господа, это нива пахаря, нива жизни. Это нива и идущий по ней плут, закон суровой необходимости, закон, который имеет достаточно силы, чтобы неутомимо и безжалостно волочить за собой тех, кто не может уразмерить вечный и неизбежный смысл его. Чтобы чувствовать и понимать, чтобы охватить этот смысл, надо уметь смотреть вперед. Как для того, чтобы рассмотреть окружающую нас местность, надо взираться на самую возвышенную точку, а не лезть в ямы и болота, откуда ничего не видно. Так и в образовании людей необходима эта возвышенная точка. Это его обсерватория, с которой он мог бы общим взглядом всегда окидывать и свою, и окружающих его деятельность. И чем выше эта его обсерватория, тем производительнее работа, тем меньше риску потеряться и застрять в дебрях жизни. Высотой этой обсерватории полета мысли нации делятся на культурные и некультурные. Миссии их бывают или исторические, правда, путем страдания, но они все-таки несут людям высшую формулу человеческой жизни. Или же жизнь народа сводится к зачаточной и призывательной. Народы Азии и Африки уже обречены на вечное рабство. Громадные полчища Ксеркса легли под ударами 10 тысяч осмысленных людей. 400 миллионов китайцев, несмотря на массовую стадность, только жалкая игрушка в руках горсти англичан. Славянские народы – пример более поздней эпохи. Все они не свидетельствуют ли все о том же суровом, неизбежном законе истории, ясно говорящем, что время не ждет и не прощает ни одного потерянного мгновения. Сознавать это – вот вторая высокая творческая цель современной школы. И поскольку эта цель осуществима, постольку и гарантия у государства в его дальнейшем существовании. Создать это сознание и укрепить его на надежных якорях – вот спасительная работа этих будущих работников своей страны. Работа, только с осуществлением которой жизнь людей перестанет быть вечным бесплодным толчением воды, наподобие Китая, где все поколения приходят и уходят, не принося ничего в предопределенную на веки веков форму. В наш век исключительного прогресса, век параэлектричества, век нравственного обновления человеческого духа, больше, чем когда-нибудь, проникая всю роковую неизбежность, нужна сила, чтобы поспеть с другими. Не вяжите же бесполезных камней на ноги тем, кому и без того предстоит тяжелый путь в гору жизни. Не кормите трухой вашу силу, потому что вам сила нужна, а не бессилие. И только сила может вытянуть груз туда, куда спешат вытащить его другие. И как победители заставят и вас, но как рабов, делать все-таки эту работу. Так горсть людей, стоящих на горе, 200-миллионное население Индии, заставляет работать на себя. И если уж нельзя иначе, давайте волю всем вашим эгоистическим инстинктам. Но пусть же этот эгоизм в ваших же интересах будет хоть эгоизмом, освещенным светом Запада, а не светом кочевников Востока, потому что судьбы Востока и Запада так различны, что выбора между ними быть не может. Запад свободен, и хотя тяжело, но идет к выходу, а Восток – вечный раб того же Запада. Ни Восток, ни Запад. Середина между свободой и рабством. И больше нет никакого выхода. И из трех дверей самые выгодные, очевидно, двери Запада. Выгодные, неизбежные и в истории благодарные. Великий Петр и сын его Алексей 150 лет тому назад еще решили и осветили этот вопрос. Леонид Николаевич в таком же страстном тоне перешел к вопросам бесцельного переутомления учащихся, к нравственному истощению организмов, подрыву уважения к себе, к потере аппетита к жизни, к расстроенному малокровию, худосочию и ко всем ужасам болезни, связанных с этим худосочием. Иногда, расплываясь, увлекаясь, гоняясь за примерами, в общем, он рисовал сильную, яркую картину человеческого прогресса и на этом пути прогресса растянул все существующие силы человечества. Рельефно связал застой движений на нем с тем, поскольку истинное значение проникает в школы народов. Тут были разбросаны реальная Америка и 10 тысяч китайских церемоний, и латинская кухня, схоластики и мерисхидесы Востока. Он пришел к идеалу школы, и пораженный Бериндя сидел и слушал все то, что зарождалось уже в его голове. Лучистые глаза Бериндя горели таким гордым счастьем, какого он никогда не испытывал. Это счастье заключалось в том уважении к себе, которое Бериндя впервые осязательно чувствовал. Эта внутренняя сила, которая толкала его на путь разных философских вопросов, была не жалким маньячеством. Его мысли, мысли гимназиста, уже так поразительно сходились с мыслями этого выдающегося молодого учителя. Бериндя слушал и сам не верил своим ушам, и снова, наклонив голову, прислушивался, довольный и счастливый. Как-то вскользь Леонид Николаевич коснулся и сонофильства, назвав его пагубным источником обскурантизма, потому что основание уважаемых людей этого учения построено не на общем законе человеческой жизни, а напротив, на произвольном, ненаучном положении другого теста. Такие учения тем и страшны, что, неся в себе произвол, дают только предлог в дальнейшем своем развитии людям тьмы пользоваться ими для своих неосмысленных целей. Такие учения не привязывают вас к якорю спасения общечеловеческой жизни, а подобны тому, как если бы человек для определения нужной ему прямой полагался не на данные, не его находящиеся, вехи, компас, а на свою внутреннюю уверенность, что его глаза его не обманут. Такой человек может думать сколько ему угодно, что идет он по прямой, но компас самосознания остальных, определяющий настоящую прямую и факту действительной жизни. Третья высокая задача – воспитание будущих руководителей своей Родины. В настоящее время зарождается новое учение опростителей, народников. Учение по своей нетерпимости, носящее в себе все признаки отупения, те признаки, которые так характерны в изуверствах наших раскольников, поклонниках Мекки и в ревнителях схоластической школы. С историей в руках, с ясным сознанием закона необходимости, все это те же темные силы, которые могут только предлагать свести человечество с торной дороги и закрутить его в непроходимых дебрях старых печатей, старых книг, логической формы, также пригодны для восприятия новой жизни, как желудок младенца годится для пищи взрослого, через опыт жизни прошедшего мудреца, или как дичок яблоня может заменить культивированный сладкий плод. Отсутствие истинного знания – отсебятина, нутро. Во всевозможных соусах и видах вот отличительные признаки этих учений, этих доморощенных дикарей цивилизации, ломающих голову, как бы из своего пальца высосать то, что отвергают. Знание истории человечества, примере общечеловеческой культуры, понимание законов исторической необходимости, от которой также нельзя уклониться, как и отвращение вместе с землей, с которой мы принадлежим и составляем ее законы на общих началах построенное естество. Народ – да, но народ самосознающий, а этого самосознания нет без культуры. То место речи, в котором Леонид Николаевич так резко отказался от прописываемой ему связи с славнофильством, было встречено с живым восторгом Корневым, Долбой и Рыльским. Они насторожились, и Корнев, довольный, толкая в бок то Рыльского, то Долбу, искал внизу глазами Моисеенко. Но когда Леонид Николаевич пришел к народникам, Корнев уже с беспокойством и тревогой, найдя наконец Моисеенко, стоявшего у колонны, смотрел ему в лицо. Моисеенко неопределенно смотрел на Леонида Николаевича, и по его лицу Корнев ничего не мог сообразить, что говорил Леонид Николаевич. Дело, или, что называется, зарапортовался. Также молча, не выражая больше ни восторга, ни разочарования, насторожившись, сидели Долбы и Рыльский. Лицо Беринди, напротив, продолжало по-прежнему сиять, и он победоносно смотрел то на Карташова, то на Вервицкого. Вервицкий, упершийся кулаком на барьер и положивший на кулак свой подбородок, сидел, сонно смотрел и тревожным взглядом Беринди раздраженно только сдвигал брови. Это возбуждение Беринди и раздражало, и обижало его. Он сравнивал Бериндю с мухой на рогах вола и чувствовал за своего друга всю унизительную глупость его. «Ну уже, оставь!» – наконец не вытерпел Вервицкий, раздраженно огрызнувшись на Бериндю. «Суть мешаешь!» Карташов давно потерял связь и только мгновениями ловил себя на том, что думал в это время и о деревне, и о матери, и о товарищах, и только никак не мог сосредоточиться и слушать Леонида Николаевича. Взгляд Беринди сосредоточил его на мгновение. И, прослушав внимательно о народниках, Карташов согласился, кивнув головой Беринде в знак своего согласия. Он даже обрадовался словам учителя. Этот взгляд не шел так вразрез со взглядом матери, разрез, который ставил его в безвыходное положение какой-то оппозиции, обреченной жить чем-то таким отвлеченным, к которому никак не подмастишь ни сердца, ни всего того, что наполняет повседневную жизнь, что требовало общения, примирения, любви, деятельности, за что кричал весь организм, кричал назойливо, настойчиво и представлял страшный довод. У человека не две жизни, и жить жизнью бесплодной смоковницы нельзя, невозможно. Леонид Николаевич кончил, и гром аплодисментов посыпался по зале. Все слилось в это мгновение в выражение горячего одобрения человеку, который дал вдруг всем точно какую-то свежую ванну души. Умытые в этой ванне глаза молодежи горели, удовлетворенные счастливым огнем. В эту минуту они были опять теми же одухотворенными энтузиастами. Увы, какими уже переставали себя чувствовать. Как-то обнажилась снова параллель жизни будничной, прозаичной, жизнь отупения с этой другой жизнью подъема взгляда с птичьего полета. Чувствовались крылья и желание лететь. Отрадно было и сознание, что работа над своим развитием дала плоды. Они понимали, интересовались, и не только понимали, но шли дальше, делали свои выводы, готовы были идти навстречу, и гордость и удовлетворение завершалось сознанием, что все это для них так же интересно, как и для самого Леонида Николаевича. И это была не фраза, не раздутое чувство, а искренняя правда. И радость этой правды горела в счастливых глазах юношей. Карташов встретился с недоумевающими, обиженными глазами нового учителя латинского языка и дико заревел «Браво!», отбивая снова силы свои спухшие ладони, смотрел на него и сжег его огнем своих красивых глаз. Эти глаза злорадно, страстно кричали ему: «Я последний, да? Я последний, а ты? Теперь ты понимаешь, кто ты?» Оскорбленный учитель молча с достоинством поднялся, пробрался сквозь ряды и вышел из зала. Все были довольны устроенным вечером. Бериндя, возвращаясь домой, шел, как говорится, не чувствуя под собой ног. Праздник был в его душе, праздник в этом таинственном сумраке, ночи, в этих весело, спешно бегущих облаках по темному синему небу. Воздух был мягкий, теплый, какой иногда бывает на юге в позднюю осень. Там и сям, под воротами, прижавшись, сидели парочки, о чем-то таинственно шептали и приятно раздражали нервы философа. Он свернул к дому, где жила Фроська, и осторожно стал прибираться у забора. Заслышав голоса, Бериндя притаился и начал слушать. Говорили Фроська и Яшка, возвратившиеся из плавания. Философ узнал горькую истину и тихо, беззвучно пошел к себе. На другой день было воскресенье, и Бериндя, долго не спавший, с вечера проспал до 10 часов. Первая мелькнувшая мысль была о вчерашнем торжестве и признании его мыслей. Вторая мысль была о Фроське. Бериндя лежал на кровати, замер закинутыми руками за голову и смотрел перед собой. В теории выходило все к лучшему, но на практике он чувствовал какую-то боль в сердце. Точно это была ссадина, и к этой ссадине прикасались вдруг то жирные волосы Фроськи, то взгляд ее тупой и безучастный. В общем, жаль было. Шевелилась какая-то ревность, какое-то чувство тоски о том, что он, в сущности, любил эту грязную Фроську, а она не любила, и даже смеялась над его чувством. Было ей обидно и больно, и стыдно и за себя, и за Фроську. И опять над всем этим поднималось розовое облако радости вчерашнего вечера. И Бериндя опять тонул в ощущениях и переливах своего удовлетворения. Целый день он провел дома. Ему никуда не хотелось идти, потому что он боялся, как бы не разбилось его праздничное настроение. Он взял скрипку. Мягкие нежные звуки ласкали его душу, и, положив голову на скрипку, он смотрел счастливыми, задумчивыми глазами куда-то вдаль, в окно. За те крыши домов, тот прогал, где виднелось готическое здание церкви бульвара. Там, где-то в воздухе, в этих крышах, была Фроська и ее коварный друг. Было мирное прощающее чувство и сознание, что область высшего счастья для Фроськи и для ее любовника навсегда закрыта, и за право на это счастье он, Бериндя, по справедливости, должен был уступить им место. И он уступал со всей готовностью обладателя более высшего счастья. Мысли Бериндя унеслись далеко. Там, в маленьком захолустном городке, живет его семья, бедная мать, задавленная нуждой жизни. Отец, отправитель своей семьи и сам неосмысленно страдали. Сестры больные, раздраженные, создание без мелодии, без аккордов, тех высших звуков, которые мерят жизнью, заставляют ловить себя в этой жизни жадным привычным ухом и заслоняют собой и блеск богатства, и жажду всего того, что только отравляет жизнь и делает из людей сухих, бездушных эгоистов. Если он будет когда-нибудь зарабатывать больше того, что нужно, чтобы быть сытым, он отдаст все деньги своим несчастным сестрам, отдаст всем тем, кто видит в них счастье. А себе он возьмет ту область человеческого духа, с которой, как вчера сказал Леонид Николаевич, жизнь людская видна, как с высоты маяка. И если с этой высоты ему, сторожевому, удастся вовремя увидеть грозящую людям опасность, какое счастье будет иметь возможность закричать «Берегись!» Алкоголик. Тревожно принеслось вдруг там, между домами, и тоской предчувствия, тревогой и страхом охватило Бериндю. Он положил скрипку и молча подошел к другому окну и смотрел в угол пустого забора. «Ну!» – капризно махнула рукой ему Фроська, выглянувшая из-за забора, не ожидавшая встречи с ним. Она не знала того, что знал Бериндя, и ее жесть, в другое бы время, принятая как жесть любовного заигрывания, открыла вдруг Бериндя всю ее смущенную душу, смущенную от того, что она должна обманывать. И этот жест вдруг точно осветил ему все его знакомство с Фроськой. Все ее движения, всю подавленность и забитость ее поведения. Он был невольным палачом ее, и он сам, не сознавая своей роли, заставлял ее обманывать, лгать и мучиться муками такого унижения, какого до этого момента он, Бериндя, и представить себе не мог. «О, какая страшная вещь жизнь!» – подумал с искренним ужасом молодой философ. И как без этого фонаря, в потьмах, без этой высоты, как можно давить, гнести и не сознавать даже своей роли палача? Он все объяснит Фроське. И счастливо, облегченно за нее, он уже видел веселый, доверчивый взгляд этой несчастной, когда она поймет, что ему больше не надо ее продажной любви. Что дорога она ему уже не как мясо, а как Фроська, жалкое и забиженное судьбой существо с образом и правдой Божьей в своей все-таки чистой душе. «Да, я алкоголик. Это сократит мою жизнь, будет отнимать часть времени, но остальное время мое. И все оно людям, все оно знанию, все на постройку моей обсерватории». Бериндя сел за свои книги, читал, записывал и в антракта ходил большими шагами по комнате. Под вечер его потянуло было к компании, но он знал, что компания уйдет в театр и теперь, вероятно, наряжается. Разделывает усы, надевает парики и очки, чтобы не быть узнанными гимназическим начальством. Перспектива этого мальчишества, грустные впечатления о передке, отбили в нем охоту куда бы то ни было идти. Он рад был, что и Василий Иванович с Петром Семеновичем не посетили его. В сумерки он вышел на улицу и, поманив Фроську, пошел на бульвар. Когда она пришла, он, усадив ее на скамью глухой аллеи, рассказал ей все, что узнал. Фроська страшно была испугалась и, совсем растерявшись, принялась было даже как-то захлебываясь в голосе, всхлипывать. Кое-как Бериндье удалось ее успокоить и растолковать ей свою будущую роль в ее жизни. Фроська вздохнула и вдруг произнесла осмысленным, сознательным голосом покровительства. «Добрая душа». Из этого ответа Бериндье увидел, что он был понят, увидел, что отворилась для него дверь в другое отделение души Фроськи. Отделение, хозяином которого отныне делался он, и только он, и где конкуренции он ни с кем не боялся. Бериндье протянул ей руку и сказал: «Слушай, я твой друг навсегда. Когда только надо, да днем и ночью, иди ко мне. Так?» «Так», — ответила Фроська своим опять апатичным и равнодушным голосом. Бериндя спал легко и хорошо в эту ночь. Перед сном, когда он уже лежал в кровати, потушил свечу, ему вспомнился смешной эпизод его далекого раннего детства. Закутанный в мамин платок, он играл у заваленки на пригреве веселого солнца весны. И все так радостно было вокруг него, и он был центром, маленьким фокусом этой радости. Счастливый, водянисто-желтый, вздутый, он приседает на своих кривых ножках, топчется и благодарит в избытке своего счастья и в этот веселый день весны, и в этих мошек и козявок, которые ползут, торопятся и спешат, конечно, к нему, чтобы своим видом еще большей радостью наполнить его маленькое счастливое сердце. Ах, сколько их! Маленький Бериндя усердно приседает и кланяется, кланяется, так торопливо, точно боится оскорбить своим невниманием всех этих букашек. Но они не только на земле и за валенки, и в воздухе, и кругом на деревьях, и вон птички, мухи, и еще что-то. Все так звенит, звенит, и вдруг села прямо на его маленькую ручку. «И вы прилетели», — приседает счастливый обладатель несметных богатств. «Вы кто?» И его напряженная радостная физиономия ждет ответа от прилетевшего комара. «Вот я тебе покажу, кто я», — точно говорит комар, вертясь и удобнее примощиваясь на маленькой ручке жизнерадостного философа. Лицо мальчика вдруг искривилось от боли. Озадаченно, потрясенно, он не вытерпел и осторожно, отстраняя комара, произнес возмущенным до глубины души голосом: «Слушайте, так нельзя! Уходите!» Бериндя усмехнулся, подумал, что если бы Вервицкий знал этот эпизод, он засмеял бы его и, прогнав из головы это воспоминание, которое любила рассказывать ему мать, наблюдавшая эту сцену, заснул спокойным, безмятежным сном.